Хоть он невольно улыбался при мысли о близившемся миге, мысли, как обычно, вертелись вокруг дел более важных. Ну, например, с кем на этот раз наставляет ему рога жена? С графом де Мельфором? Аббатом де Мартеном? Или кучером Лакруа? Недаром она была из рода бурбонов Конти и родилась с огнем в теле. Герцог Орлеанский не был уверен даже в том, что их сын, юный герцог Шартрский, действительно его сын. Удручающая мысль. Единственное, в чем он не сомневался, были слова его жены, злорадно доведенные до его ушей. Когда одна из близких приятельниц спросила, от кого зачат герцог Шартрский, Луиза Генриетта Орлеанская цинично ответила: «Когда вы упадете в терновый куст, то узнаете, который шип вас уколол». Ничего себе заявление! Так был ли ткнувший ее шип его собственным? Быть одним из множества самцов коллекции своей жены, нечего сказать, утешение, и поэтому герцог Орлеанский, внук регента, правившего Францией до совершеннолетия Людовика XV, так редко улыбался, вышагивая по улице. Поскольку, однако, мыслил он весьма непоследовательно и не имел привычки о чем-нибудь долго жалеть, хорошее настроение вернулось к нему, как только позвонил у калитки, бывшей целью его прогулки, чью тайну добрые парижские обыватели, как мы уже заметили, давно открыли. У калитки монастыря Святой Авроры, сестер Святого Сердца. Герцог Луи на миг восхищенно прислушался к колокольному звону, доносившемуся из бесконечной дали, покрытой монастырской галереи. Он обожал этот монастырь, поскольку в нем была укрыта очаровательная Жанна, и мелодичный звук колоколов напоминал ее имя, ибо именно ею полюбоваться пришел сюда герцог Орлеанский. Калитка вдруг открылась, и герцог с удивлением увидел, что роль привратницы взяла на себя на этот раз мать-настоятельница. Низко поклонившись, герцог галантно приветствовал ее широким взмахом треугольной шляпы. Пока настоятельница приседала в вежливом поклоне, герцог успел шагнуть внутрь, спросив: «Вы так раскраснелись, почтенная матушка, и, ей-богу, вся запыхались, надеюсь, ничего не случилось?» «Нет-нет, монсеньор», — ответила она торопливо, что вообще-то за ней не водилось. «Ваша сестра-привратница заболела?» «Нет-нет, монсеньор, она как раз ухаживает за одной из наших малюток, которой стало плохо. Я тоже была в ее келье и прибежала оттуда, поэтому так запыхалась». «О!» — протянул герцог, которому показалось, что от него что-то скрывают. «Не тот характер был у настоятельницы, чтобы она была взволнована и даже растеряна, как он нашел, взглянув попристальнее, из-за немощи одной из послушниц». «Не иначе финансовые проблемы», — подумал он, и, будучи протектором монастыря, решил вернуться к этому позднее. «Да, несомненно, в этом все дело. Мать-настоятельница неохотно прибегала к его финансовой поддержке, хотя сам герцог считал ее вполне естественной». Герцога уже ждала обычная чашка чая в маленькой гостиной, где, как того требовал обычай, пришлось присесть, чтобы поговорить о проблемах монастыря. С удобством расположившись в кресле, предназначенном исключительно для него, герцог ждал, что поведает ему мать-настоятельница. Но через четверть часа разговора ни о чем, не заметив, чтобы речь шла о деньгах или о протекции, герцог пришел к выводу, что, видимо, проблемы настоятельницы личного характера. В конце концов, она была довольно молодой женщиной, и герцог знал, что в этих святых домах принято именовать проблемами, и что для подобных дам это смертный грех. Решив, что посвятил серьезным вещам уже достаточно времени, герцог взглянул на часы и решил для себя, что пора ему переменить тему. «Мать-настоятельница», — сказал он, поднимаясь, — «я весь горю от нетерпения увидеть, каковы успехи наших малышек с прошлой недели».